Глава 22. Я глядел вниз лестницы, наблюдая за медленно ползущей Тиной. Чем ближе она подбиралась к верхним ступеням, тем медленнее шевелилась. Я видел, чем тоньше становился ее слой, тем труднее ей было двигаться. Выглядело это так, будто бы некий бог чихнул на лестницу и выплюнул слизистый ком в кучу кошачьего помета. Некоторые журналы из тех, что Пончик сшибла со стола вместе с другим хламом из лаборатории, теперь смешались с тварью, отправившейся в путешествие вверх по лестнице. Голос ИИ, зачитывавший описание Тины, был в этот раз другим. Исчезли идиотские шуточки, и звучал голос более мрачно, чем обычно. Возможно, это и было шуткой, только я юмора не уловил. «Миссис Гази. Песчаная Тина. Уровень 52. Босс района. Это миньон Псаматы. Все живые существа добиваются одного и того же. Чувство удовлетворения. Неважно, с чего начинались их истории. Неважно, из чего они состояли, появившись на этом свете. Неважно, насколько они тупы, насколько умны, насколько растеряны. Все они ищут комфорта. Представления о том, как этот комфорт выглядит, могут существенно различаться, даже среди представителей одного вида. Часто бывает, что именно путешествие к счастью определяет весь жизненный цикл. Если пути двух странников пересекутся, такая встреча неизбежно заканчивается тем, что слабейший из них окажется дальше от их общей цели. Примерно такая картина могла сложиться в уме миссис Гази, целыми днями стерегущей мужчину. И любовь эта родилась повелением того, кто сильнее его самого. Знать, что мужчина не отвечает взаимностью, для нее словно кинжал в сердце, если предположить, что такое создание вообще имеет сердце. Миссис Гази ежедневно борется с этим сознанием, балансируя на краю нерешительности. Я потому защищаю его, что люблю? Я потому убиваю его, что он не любит меня? Или я повинуюсь долгу? Что станет со мной, если я откажусь повиноваться? Тяжелое бремя для создания, которое не привыкло иметь хоть какие-то эмоции. Почти неподъемное. Но даже если это создание пожелает покончить с таким положением дел, оно не сможет это сделать, ибо его хозяин обладает способностью возвращать его снова и снова. «Я думаю, ИИ курит траву», — заметила Катя. «Мы не узнали решительно ничего нового», — отозвался я, раздраженный описанием. «Кроме того, что это босс района. Но музыка не играла. Наверное, мы сломали механизм, когда не зашли в комнату», — предположила Катя. «А мы уверены, что нам рассказали именно о Тине», — засомневалась Пончик. «Убить песчаную Тину даже временно в нашем положении было невозможно. У нас не было источника электрического разряда достаточной мощности. Поэтому я не видел, как сжечь эту тварь. Хотя у меня было достаточно материалов, которые позволили бы нанести Тине серьезный урон, чтобы она скукожилась и убралась прочь. Мы сами себя подвели, когда помчались вверх по лестнице. Гази говорил, что достаточно было поднести электрический провод к стеблю Тины. Он всегда находился на одном месте, под глубоким креслом, которое стояло перед плоскоэкранным телевизором в углу комнаты. Не могли мы применить и обычный открытый огонь? Тина погасила остатки огня от пончикового заклинания, а значит, полностью неуязвимой. Она все же не была. Нам требовалось нечто такое, что горело бы по-настоящему жарко. У меня еще оставались две огневые бутыли, но я боялся, что они дадут чересчур высокую температуру. У меня появилась идея получше. Раньше я приготовил на столе сапера некоторое количество жгущего геля. Рецепт нашелся в моей кулинарной книге. За несколько дней до того я рассказал Мордекаю, как подносил огонь к дезинфицирующему составу для рук. В ответ Мордекай познакомил меня со способом готовить воспламеняющийся гель, который будет гореть лучше, дольше и более горячим пламенем. Используя самогон клуриконов в сочетании с некой пастой, которую Мордекай клепал без всякого труда, мы сотворили гель, который давал горячее, яркое и малодымящее пламя. От этого геля было мало толку в схватках. Его консистенция напоминала зубную пасту, отчего требовалось время, чтобы привести гель в действие. Но в случае с этим созданием он мог и пригодиться. У меня в инвентаре имелся пластиковый пакет, который я заблаговременно наполнил гелем и вложил в воронку. Теперь его можно было использовать как огромный шприц, наподобие тех, которые применяют оформители тортов. Песчаная тина растянулась почти по всей лестнице. Если бы я до нее дотронулся, она окутала бы меня, стащила вниз и задушила. Значит, нужно каким-то образом спуститься, свернуть за угол, проникнуть в комнату и подобраться к стеблю, не прикасаясь к тине. Пончиков прыгун через лужи не помог бы, так как отсутствовал выход или подходящее место для приземления. Тоже и с применением коктейлей Молотова. Самым очевидным решением было просто прожечь себе путь. Если у нас будет достаточно горячий огонь, чтобы причинить тине урон, мы сможем расчистить себе дорогу и добраться до стебля. Но на это у нас не было времени. Другая заковыка состояла в том, что Гази сказал: категорически нельзя использовать взрывчатые вещества, особенно в цокольном этаже и особенно в его, Гази, лаборатории. Он утверждал, что большой взрыв разрушит стены, стеклянное сооружение рухнет, и мы окажемся погребены под осколками. Оставался только один быстрый и доступный выход. При помощи пончикового заклинания «дыра» мы сбрасываем огонь на стебель с верхнего этажа. Стеклянный пол и потолок цокольного этажа разделяли примерно 4 фута песка. Заклинание пончика распространится на такое расстояние благодаря ее классу «стеклянная пушка», но распространится едва-едва. Проблема была в том, что мастерская Гази располагалась не в точности под стеклянным полом. Нам нужно было проникнуть в большую комнату, где мы случайно разрушили кристаллизированную сексуальную куклу, преодолеть все расстояние до угла и оказаться над краем подвала. Тогда мы проделали бы дыру между полом и комнатой, но все равно находились бы в 30 футах от нужной точки. Мы устроили мозговой штурм, перебрали разные решения. Кате не доставало массы. Я, наверное, мог бы заглянуть в дыру и бросить в стебель что-нибудь с помощью хиестры. Например, несколько молотовых. Но опасался, что этого не хватит. Нужно было отодвинуть кресло, обильно полить стебель жгущим гелем, поджечь его и проделать все это так, чтобы тина не коснулась меня и не задушила. Мордекай необыкновенно встревожился, когда узнал, с каким монстром мы имеем дело. Мордекай, не давай ему до тебя дотронуться. Если оно до тебя доберется, то ты как будто попадешь в зыбучие пески, не освободиться. А раз ты уже использовал свою защитную оболочку, то ты пропал. Оно тебя не просто задушит, оно будет изо всех сил сыпать песок во все имеющиеся отверстия, пока ты не умрешь. А поскольку на тебе только трусы, значит, твой южный вход относительно доступен. Вот так. Не дай им тебя достать. Карл, Господи Иисусе, Мордекай, ты вечно делаешь все жуткое еще более жутким. Мордекай, это моя работа, мальчик. У тебя все еще короткие волосы. Карл, да, меня Катя на днях подстригла. Вряд ли они отросли за время нашего отсутствия. В итоге мы остановились на варианте, который мне нравился меньше всего. Я уже думал о нем, но приберегал как последний ресурс. И Пончик высказала его вслух. При всех плюшках от экипировки, но до получения ежедневных бафов, мой показатель ловкости достигал 32. По большей части я вкладывал очки в статы силы и телосложения, увеличивая ловкость лишь постольку поскольку. Сейчас я пожалел, что не добавил больше. Благодаря новому ножному кольцу у меня появилась способность под названием «липкие ступни», что давало возможность ходить по потолку в течение 2 секунд раз в 6 часов. Я немного с ними попрактиковался, но в стычках использовать пока не случалось. Теперь положение должно было измениться. Карл, как эти создания воспринимают людей? Будет оно знать, что я завис над ним вниз головой? Мордекай. Безусловно, будет знать, если ты его не отвлечешь. Тина охотится, ориентируясь на вибрацию и звуки. Не по тепловым волнам, как слизь. И это хорошо. Но если ты появишься на потолке, этого будет достаточно, чтобы привлечь ее внимание. Так что придется использовать какие-то из тех приемов, которые ты тренировал раньше. Пончик, а запахи они чуют? Карл начал потеть, когда решил, что полезет в ту комнату вниз головой. Мордекай, обычная песчаная тина лишена обоняния, но это может оказаться необычной, поэтому нужно быть осторожным. Карл, эту штуку зовут миссис Гази, и она влюблена в человека. Я вполне уверен, что эта тина необычная. Мордекай, возможно. Что касается волшебника, я не стал бы доверять мужику, который трахался с тиной. Катя, присматривайте за Карлом, особенно когда он будет в той комнате. Карл, я и сам ему не доверяю. Мне не показалось, что он сильно расстроился, когда я спер у него ящик для завода. Катя, моя способность разгон толпы заряжена и взведена. Если он попробует что-нибудь выкинуть, то будет разможжен, как насекомое, на ветровом стекле. Мы с Пончиком заняли пост в углу фонтанного зала. Катя осталась на лестничной площадке вместе с Гази. Тина уже вплотную приблизилась к верхней ступеньке. И Катя была готова начать медленное отступление. Я снабдил Катю нужным устройством. Я заранее сделал их 5 штук на своем столе сапера, приклеил ярлычки с обозначением разных назначений и разложил рядышком на столе. Следовательно, я мог выбирать. На том, что я передал Кате, значилось «тяжелый бас для отвлечения». Это был полный шар с сигнальной ловушкой ударно-взрывного типа. На изготовление всего комплекта у меня ушло меньше 3 минут. Я быстро зарядил их выбранными по памяти песнями. «Ты первая!» — крикнул я Кате из соседней комнаты. «Мы идем!» — отозвалась она. Прошла пара секунд, и прилетело извещение. Кульминация в номере 2, 10 октября 1992 года. «Прыгать вокруг». Музыка была не такой гулкой, как обычно, поскольку сигнальный модуль находился внутри металлической сферы. Но даже при этом от немыслимо громкой басовой мелодии, заглушившей все прочие звуки, задрожали стены. Катя пустила шар вниз по лестнице. Я опасался, что пена немедленно погасит его, но оболочка, похоже, защищала механизм ловушки. «Катя! Ура! Шар подскакивает сам по себе при толчках. Пена старается захватить его, но он выскальзывает. Пончик! Это единственная мелодия тяжелого баса, о которой ты мог подумать. А как же Лил Памп?» Лил Памп. Настоящее имя Гази Гарсия. Родился в 2000 году. Американский рэпер и автор песен. «Карл, черт возьми, делай же дыру!» Пончик. «Да и бас не такой уж тяжелый, скорее задорный!» «Карл, мать твою, Пончик, время поджимает!» Кошка, как мне показалось, вздохнула и запустила заклинание. Мы уставились в дыру. Перед нами лежала развороченная комната. Тело Тины натянулось, как пузырь из песчаной жвачки. Поставленный на паузу телевизор внезапно включился сам собой. В нем возникла сцена из какого-то аниме и наполнила комнату бешеным мельканием всех цветов радуги. Для меня это было невыносимо. Тина распространилась во все углы. Телевизор стоял рядом с небольшой сверкающей дверью. За ней был колодец. Если бы дверь не сверкала, она выглядела бы просто как дверь подсобного помещения или чего-то столь же безобидного. Мы позаботимся о боссе, и тогда нам откроется доступ. Я видел приготовление к битве с боссом, которое не состоялось. В комнате было много столов разной высоты. Большинство оказались разломаны. Войди я туда раньше, мне пришлось бы прыгать со стола на стол и высматривать стебель. Мордекай советовал искать на тине вздутие, и я его увидел. Именно там, где оно и было, по словам Гази. Желтый свет лился из-под кресла возле двери, ведущей к колодцу. Я спустился в дыру. Прикоснуться ногами к голому потолку – не самая легкая задача, когда ты проникаешь в помещение сверху. Я попросил, чтобы Катя оставалась у колодца, и быстро соорудил веревочную лестницу. «Карл, не дай этой фигне соскользнуть!» Я не думал, что в этой стеклянной комнате найдется надежная опора, поэтому извлек из инвентаря кусок металла, самый тяжелый из всех, что там были, и осторожно установил его на полу. Это был обломок гномовского агрегата. И хотя металл гномов легче стали, эта махина должна была весить по меньшей мере полтонны. Размером она была примерно с бульдозер и покрыта множеством зазубренных, неровных и острых металлических осколков. Я сохранил ее на случай, если придется швырнуть во что-нибудь или выбросить, когда будет нужно быстро смыться. Такие предметы я в прежней жизни и с места не сдвинул бы. А сейчас, когда уровень моей силы добрался до 80, поднял без труда. Я привязал веревку к прочной гнутой решетке. Такая конструкция запросто выдержит мой вес. Я опустился вниз головой и на манер Человека-паука влез в комнату Тины. Музыки не было, не было и сообщения. Потолок у комнаты был низким, так что моя голова оказалась в одном дюйме или в двух от поверхности миссис Гази. Если оно меня почует, то выгнется и стащит вниз лицом в песок. Я приложил босую ногу к потолку и пустил в ход липкие ступни. Для активации способности требовалось чуть больше 70 секунд. Песня в Катином аппарате закончилась и зазвучала снова. Будет крутиться вечно. «Карл, я активирую свое заклинание через 5 секунд и ждем твоих дружочков. Пончик, тебе бы лучше убрать Монго после того, как сотворишь клонов. Не стоит ему вляпываться в песок. Катя, вот и они». Я активировал свою способность, и мои ступни приклеились к потолку. Я опустил веревку, и хронометр начал обратный отсчет. Ощущение было совсем другое, чем от заклинания «обратная гравитация». Смотрите «Динниман», «Карл, обходчик подземелий», глава 12. Тогда мне казалось, что мир на самом деле перевернулся вверх тормашками. Сейчас я просто был приклеен к потолку, и на мне были какие-то чудные ботинки. При ходьбе я должен был шаркать. Если обе подошвы потеряют контакт с потолком одновременно, то я упаду. За дверью я услышал даже сквозь музыку два отчетливых взвизга. Это два Монго на час спрыгнули с лестницы навстречу неминуемой смерти. Катя тоже уже бросала всякий хлам из своего инвентаря в монстра, только бы отвлечь его. Я повернулся к креслу в углу и осторожно направился туда. Я обладал многочисленными, но не отработанными способностями подкрадываться, которыми никогда не пользовался, поскольку странствовал с динозавром и говорящей кошкой. И теперь надеялся, что сейчас эти способности позволят мне добраться до нужного места. Быстро и без неприятностей я прокрался по потолку, уклоняясь от столов и прочего хлама, и, наконец, оказался возле кресла. Пришлось наклониться, чтобы зависнуть четко над ним. Теперь предстоял выбор. Можно было схватить кресло и отправить его в инвентарь, что не пройдет незаметно для Тины. А можно было полить гелем само кресло. Гель выделял сильный жар, и потушить его было почти невозможно. У меня оставалось 30 секунд. Я выбрал вариант сжечь кресло. Достал из инвентаря распылитель и начал выдавливать густой жирный гель на сиденье. «Пончик, оно шевелится! Карл, оно шевелится! Я не знаю, как его остановить!» «Карл, что шевелится?» «Пончик, металлическая громадина!» Я посмотрел через плечо и увидел, что пучок Тины каким-то образом обнаружил свисавшую из дыры веревку, качавшуюся в футе над полом. Оно потянулось и принялось дергать веревку. Металлический куб был значительно больше диаметра пролома, так что проблема заключалась не собственно в усилиях Тины, а в том, что веревка была моим единственным способом покинуть комнату. К тому же мне стало ясно, насколько адски сильна эта тварь. «Карл, не страшно. Отключи заклинание «дыра» и сооруди новый пролом рядом с этим, чтобы я удрал после того, как сейчас подожгу кресло». Я извлек из инвентаря факел, зажег его и бросил на кресло так, чтобы он оказался прямо над стеблем. Затем поковылял прочь от оргии языков пламени, которые сразу наполнили комнату новыми очагами огня и таким жаром, какого я не ожидал. «Дерьмово, блин!» Я подавил крик боли, но даже пока ковылял, пострадал. Затылок как будто облили лавой. Живот вспыхнул резью от усилий, которые я прикладывал, когда полз, как краб вниз головой. Не дать не взять грёбаный фильм ужасов. Тина отреагировала незамедлительно. Вся комната задрожала. Песок начал пульсировать. Охваченное пламенем кресло взмыло вверх, словно ракета, и врезалось в низкий потолок в том месте, где я только что стоял. Потом оно разлетелось на горящие обломки и свалилось на открывшееся теперь вздутие, разбрызгивая гель во все стороны. «Да-с», — подумал я. Пол комнаты поднялся, как будто его наполнили песком, и сложился, стараясь потушить пламя. Но оно не сдалось. Даже засыпанный мусором я видел яркий сверкающий огонь. «Катя, оно сжимается!» Над вздутием поплыл индикатор здоровья. Показатель начал падать. Существо отпустило веревку, и та упала, когда пончик закрыла дыру. Чудовище продолжало скукоживаться. Сжавшись в кучу, оно забилось в угол и завалило собой дверь, ведущую к колодцу, похоронило под собой телевизор, который быстро плавился в горячем воздухе. Комната погрузилась в полумрак. Босс осветился, когда жар разрушал его. Тина начала вращаться и выбрасывать песчаные нити, которые заблестели в тусклом свете. Оно должно было погибнуть в считанные секунды. И тут потолок рухнул, и комнату начал засыпать песок. Не могу сказать точно, почему так случилось. Возможно, причиной был жар или конструкция этажа. Пол был устроен так, чтобы разломаться, когда Тина станет умирать. Я уже бежал к новому пролому в потолке. У меня оставалось 5 секунд, и тут меня засыпало песком и парализовало. «Пончик! Карл, Карл, помоги! Я упала! Вокруг меня один песок!» Вот так, блин же ты горелый. Я силился освободиться, но шевельнуться не мог. Тяжесть песка надо мной нарастала, давила вниз, как будто я попал внутрь песочных часов. Рот наполнился песком, я не мог дышать. Продолжал дергаться, но шевелить удавалось только пальцами ног. Быстро мелькнуло извещение. «Босс побежден, сектор теперь свободен». «Катя, Карл, Пончик, вы где? Колодец полностью засыпан песком. Стены начали скрипеть и трескаться. По-моему, все это сооружение вот-вот развалится. Вы в порядке?» Внезапно я почувствовал, что двигаюсь куда-то и бесцеремонно толкаю дверь. Я судорожно вдохнул воздух и закашлялся. «Пончик». Кошка вцепилась зубами в мою ступню, проволокла до двери и вытащила наружу. «Спасибо!» – прокашлял я, выплевывая песок. Горящий факел Пончика осветил узкую каплю пространства. Мне едва хватило места, чтобы встать. Мы находились в заднем углу подвала. Потолок здесь упал под углом, образовав наклонную плоскость, по которой мы смогли подняться на первый этаж замка. То, что раньше было потолком первого этажа, теперь дрожало и скрипело над нашими головами. Справа от нас стоял здоровенный куб из гномовского металла. Этот куб поддержал потолок, когда он провалился вместе с Пончиком. Если я сейчас уберу куб обратно в инвентарь, потолок похоронит нас. Теперь над нами были 3 этажа песка, готовые обрушиться на нас в любое мгновение. Мы находились в ловушке. «Пол провалился, как только я запустила свое священное заклинание», — проговорила, задыхаясь, Пончик. «Карл, что мы будем делать? Отсюда идти некуда». «Думаю, это из-за жара». Я нерешительно дотронулся до потолка. Гель дал больше жара, чем я предполагал. Я отправил Кате сообщение о том, где мы находимся. «Катя, я не знаю, что делать. Вся конструкция готова обрушиться. Помещение, в котором была Пончик, провалилось. Гази бесится, силится спасти свою возлюбленную куклу. Я не знаю, плачет он или смеется. Гвен, мои поздравы, теперь вылезайте оттуда. Буря почти закончилась, дверь только что вернулась на место. Но я не думаю, что она долго продержится, она мерцает. Карл, Катя, беги к двери, пока еще можешь. Приведи Гази, надо выяснить, если изгнать его из замка, поправит ли это положение с кристаллизацией. Пончик, убей его, это исправит ситуацию. Мордекай говорит, что большинство проблем можно решить, если убивать волшебников. Предупреждение, у вас низкий уровень кислорода. Если вам интересно, да, вам нужно это вещество. Черт, нам не хватило времени. Карл, нужно, чтобы он объяснил действие ящика для завода. Карл, через пару секунд нам уже ничего не будет нужно. я отправил сообщение Гвен. «Катя, святое дерьмо! Ребята, я вас не оставлю! Держитесь, я буду раскапывать!» «Карл, слушай меня! Ты нам нужна, чтобы вывести его из замка! Так ты исправишь положение! Скорее! А когда будешь здесь, делай все, что скажет Гвен!» «Катя, хорошо, хорошо! Я сообщу, когда выйду!» Слева от нас разрушилась стена, и внутрь хлынула новая волна песка. Пончик прыгнула ко мне на плечо. Она дрожала. До нас все еще доносилась музыка из ловушки, только теперь она была далеко, погребенная под песком. Подпрыгивающий шар нам, скорее всего, не поможет. Полный провал. Вот что это такое. «Я не думаю, что мы чего-то добьемся, если уберем его отсюда», — сказала Пончик с нарастающей паникой. «Правильно», — отозвался я. «Я только хотел, чтобы Катя ушла». «Карл, я не хочу быть похороненной заживо». «Гвен, ты хочешь пропустить тут электричество, да?» «Карл, нет, торопитесь». «Пончик, все будет нормально. Сколько у тебя свитков для подводного дыхания?» «Карл, там речь о дыхании под водой, а не под песком», — ответила Пончик. «Я даже не попрощалась с Монго. Что будет с ним? Он же навечно останется в своей переноске». «Твою же мать, свитков сколько?» 8. «У меня тоже было 8. «Хорошо, этого должно хватить». «Катя, я вышла». «Ничего не случилось?» «Да я ничего и не ожидал. Наверное, я уже знал, как провести декристаллизацию замка. Только было поздно. Мы все просрали. Я просрал. Мы должны были взять с собой нашу электрическую цепь. Проклятье!» «Пончик, убей Гази, быстро!» «Карл, нет, погоди, это не будет...» «Катя, эй, я это уже сделала. Мы сцепились. Я убрала в лут его записку, в которой он объясняет действия ящика для завода. Но с замком никаких изменений. Я думаю, что он умер. По крайней мере, в сообщении говорилось, что умер. Он рассыпался песком, когда я отправила его в инвентарь. Я такого раньше не видела». Я сглотнул. Надо мной по потолку прошла трещина. Металлический куб дернулся. Черт, черт, черт. «Гвен, готовность номер 1. Трен открывает клапан. Частично. Но этого хватит, чтобы у вас снесло крышу». «Бери водный свиток», — скомандовал я Пончику. «Остальные в горячий список. Быстро. Если твое здоровье начнет падать, не принимай целебное зелье. Прими особое варево Мордекая». «Карл, я передумала. Пусть меня лучше похоронят заживо, чем...» Я стянул кошку со своего плеча и прижал к себе так, чтобы заглушить ее, чтобы она не намеревалась сказать еще. Потолок над нами окончательно развалился. Посыпался песок. Комната наполнилась отдаленным ревущим звуком, который напомнил мне гудок приближающегося поезда. И мир рухнул. Я почувствовал себя так, как будто меня ударил поезд. Даже не поезд, а дюжина бейсбольных бит разом. Индикатор здоровья упал, пока я защищал хрупкое тело Пончика. Полная тьма окутала нас. Я закружился, как мяч, подскакивая и натыкаясь на предметы. То с силой, то мягко, то болезненно. Все вместе. Я закрыл глаза. Пусть это произойдет. Пусть это произойдет. Будь спокоен. Я следил за индикатором здоровья, и когда он показал около 25%, принял зелье. Здоровье подросло, и я судорожно глотнул воздух. Боль была такая, словно я врезался в стену из колючей проволоки. В ногу вонзился кусок металла. Осколок стекла пробил мою ладонь и врезался в Пончика. Она, должно быть, сразу охромела. Кошка не приняла зелье неуязвимости, как я ей предлагал. «Твою мать, Пончик! Я дал ей целебное зелье. Вращение, между тем, продолжалось. Все не так плохо. Он приоткрыл клапан лишь чуть-чуть. Получилось вроде водной горки. Популярный аттракцион в аквапарках. В верхнюю часть горки подается вода, и ее напор ускоряет скольжение посетителя. Горка заканчивается бассейном». Я прочитал на себя свиток исцеления и понял, что вонзилось мне в ногу. Шип из гномьего металла. И снова закричал, когда металл вырвался наружу. Металлический куб, крутясь, ушел во мрак. Температура упала, и я, наконец, понял, что мы под водой, в секторе воды, и находимся там уже некоторое время. Мимо пролетали уведомления, а я продолжал крутиться. Я прижимал к себе кошку, заматывал ее в себя, как мог. Мое здоровье снова оказалось в красной зоне. Уровень здоровья Пончика тоже был угрожающе низок. Она была без сознания. Я чувствовал вкус, вытекающий из нее крови. Мы уже выбрались из зоны прямого давления водного потока и теперь тонули. С момента первого удара водной струи прошло, может быть, секунды три, но по ощущениям куда больше. Факел Пончика, как верный спутник, следовал за нами, едва поспевая, и слабо освещал мутную воду. «Мордекай, что у вас происходит? Здоровье Пончика идет ко дну!» «Карл, не сейчас!» Я использовал для Пончика второй целительный свиток, но она не приходила в себя еще секунд 30. К счастью, она успела использовать свиток подводного дыхания, и он в соответствии с уровнем ее интеллекта должен был сохранять активность более 2.5 минут. Для меня самого лимит всего 54 секунды, и я уже был близок к тому, чтобы прибегнуть ко второму свитку. Пока погружение продолжалось, я осмотрел Пончика. Вокруг нас плавали разного рода обломки из замка и из подводного некрополя. Я видел множество частей тел разных созданий, но каких именно, не мог разглядеть в темноте. За каждым из них тянулся кровавый след, и они напоминали дымящиеся самолеты, медленно спускающиеся с неба. Пончик выглядела нормально. Длинная шерсть облаком окружала кошку, отчего она напоминала актинию. После последнего исцеления ее кровотечение прекратилось. Я повернул кошку в поисках ран. Какой-то осколок впился ей в живот, но в целом выглядела она хорошо. Я не знал, был ли активирован ее навык «Таракан». Как бы то ни было, опасность прошла слишком близко. Нет сомнений, что Пончик была бы уже мертва, если бы я не защищал ее. Давление воды нарастало. Начиналась паника из-за того, что я не мог определить, в какой стороне поверхность. Я поболтал ногами и не почувствовал, что мы движемся в верном направлении, из-за чего паника усилилась. На поверхности было темно, так что зрительных ориентиров тоже не было. Спокойно, спокойно. Я вспомнил о датчике глубины. Мы находились в 150 метрах от поверхности. Это глубоко, очень глубоко. И все-таки намного менее глубоко, чем я предполагал. Я поблагодарил судьбу за Пончиков факел и за то, что он продолжал действовать, пока она была без сознания. Я еще несколько раз поболтал ногами, и мы начали быстро подниматься. Мне стало легче. Непонятно, насколько далеко мы от берега, но ничего страшного. Сектор не слишком широкий, он только глубокий. Вдох. Мне показалось, что я вдохнул нормальный воздух. У меня не выросли жабры или еще какая-нибудь чертовщина. По-видимому, вода растворялась, попадая мне в рот. Вот такая магия. Я попробовал заговорить, и у меня получилось. Слова в моих ушах звучали непривычно, но я слышал себя. Над головой слышался громкий шум воды. Она вытекала из некрополя, пересекала берег и вливалась в океан. И я расслышал кое-что еще, не очень издалека, но звук становился все тише. Это была все та же мелодия из музыкального аппарата, который уплыл из замка вместе с прочими обломками. Получив ряд все более панических сообщений от Кати и Мордекая, я быстро ответил на них, сообщив, что мы в порядке. Замок был смыт, как настоящий замок из песка, под напором струи и шланга. Но поскольку мы находились в подвале, то спаслись благодаря тому, что попали в сектор воды, и песок не накрыл нас. Не такая уж удача. Но мы, по крайней мере, живы. Я активировал второй свиток подводного дыхания. Гвен, привет, бомбист. Вот что я хочу тебе сказать. Если бы ты позволил мне с самого начала открыть клапан, ничего бы не произошло, что бы это ни было. Карл, а я хочу тебе вот что сказать. Тебе бы заткнуться нахрен. Я хотел добавить что-то еще, но уловил под собой движение. Какая-то тварь вгрызлась в какое-то тело. Глухой хруст пережевываемых костей в темноте казался особенно зловещим, как будто массивную лодку тащили по корке замерзшего снега. Не знаю, что это было за чудовище, но оно было большое, длинное и с легкостью разрезало воду. На моей карте появилась точка. Она быстро двигалась зигзагами среди массы тонущих мертвых тел. Святое дерьмо, пора наверх. Я опять поболтал ногами и вытолкнул себя на поверхность. По-видимому, чудовище привлек вкус крови. Нельзя привлекать его внимание. И нужно, необходимо, убраться нафиг как можно быстрее и тише. Кошка очнулась в моих руках. А ведь пончику могли бы прийти полные кранты.